Глава 24. «Ксюша, спасай!» Прячусь в туалете с телефоном, пока помощница обслуживает покупателей. «Что случилось?» — спрашивает подруга. «Он меня преследует!» Я, кажется, дошла до ручки, распрошу помощи у подруги. «Кто?» — напрягается Ксения. «Наш новый знакомый!» Не хочется ей в деталях рассказывать, какой именно знакомый, потому что я и так готова провалиться сквозь землю. «Так, подожди!» Она явно не понимает, о чем речь. «Какой наш знакомый?» «Ксюш, ну ты чего? Ну наш! Не заставляй меня напоминать тебе о моем позоре!» «А, наш!» Наконец-то доходит до нее, и она оживляется, начиная хохотать. «Да, да, смейся над своей непутевой подругой!» Терпеливо жду, когда сойдет с нее ее смех. «Я не поняла, вы что, общаетесь?» Ксюша наконец-то приходит в себя и задает первый здравый вопрос. «Общаетесь, это громко сказано. Я отбиваюсь от него, а он преследует меня, не понимая, что нельзя так наседать на девушку». «Все так плохо?» «Я даже не знаю, как тебе описать весь этот трындец». Замолкаю, стараясь подобрать правильные слова, чтобы объяснить происходящее. «Давай как есть». «В общем, он прет как танк. Правда, в какой-то момент он даже стал мне симпатичен после того, как подрался с Володей». «Он подрался с Володей?» — в голосе подруги шок. «Да я сама бы в такое не поверила. Расскажи мне о подобном кто-то хотя бы месяц назад. Как и про поклонника настырного. А еще мне пыталась вырвать волосы какая-то его бывшая». «Что?» «Вот, про это даже говорить дико, не то что переживать». Поэтому тот вечер, когда мы танцевали в ресторане и разговаривали по душам, кажется чем-то нереальным. Будто там был не он, а какой-то другой мужчина. «Обалдеть, Оль!» Ксюха явно не рассчитывал на такой рассказ. «Он мне проходу не дает!» Шепчу, будто Сергей может стоять за дверью и услышать меня. «Поджидает с утра у подъезда и вечером. Сегодня пообещал приехать после закрытия кондитерской». «Обалдеть!» — повторяет подруга, и у меня, наверное, тоже вырвалась бы только подобная фраза. «Как мне от него отделаться?» «Хотела тебе предложить сначала обратиться к бывшему, но когда ты сказала, что он получил от твоего ухажера, этот вариант сам собой отпал. Не стала бы я привлекать Володю, он после инфаркта, и вообще его бы тоже отвадить. Слишком много настырных мужчин вокруг, мне некомфортно». «Да ты у нас роковая женщина, Оля!» — с каким-то восхищением говорит подруга. «Мужчины дерутся из-за тебя!» «Не хочу я всего этого. Хочу тишины и спокойствия». «Хочешь, попрошу Влада, чтобы он тебя встретил и отвез домой, и попутно разъяснил дяде, что нельзя так вести себя». «И чтобы этот неадекватный бросился с кулаками еще и на твоего сына? Ну уж нет, это перебор». «Тогда что?» Вот и я задаюсь этим вопросом. Похоже, что решать проблему с нечаянно подцепленным ухажером придется мне самой. В конце концов, так и должно быть. Не стоит привлекать к этому посторонних людей. «Не знаю, Ксюш», — мгновенно сникаю. «Прости, что пристала к тебе со своими проблемами». «Оль, ты не пристала», — говорит она торопливо. «Просто мне тут самой регулярно устраивают маски-шоу», — выдыхает. Все никак не успокоится. Подруге сейчас не до меня. Она сама проходит через развод, поэтому она не самый лучший кандидат для решения чужих проблем. Но я хотя бы смогла ее повеселить, а это тоже неплохо. «Скоро все закончится, не переживай. Увидимся на праздниках». «Я на это рассчитываю». До закрытия кондитерской я пребываю в напряжении, ожидая, что в любой момент дверь откроется и ворвется Сергей. Но он не объявлялся до тех пор, пока я не выхожу на улицу. Сразу же замечаю его черный здоровенный джип и шумно втягиваю воздух. «Привет!» — выходит он из машины, открывая для меня дверь. «Слушай, ты меня пугаешь!» — смотрю ему прямо в глаза. «Чем?» — удивленно вскидывает брови. «Тем, что преследуешь меня, не даешь сделать выбор, хочу я с тобой общаться или нет. Потому что ты мне нравишься, и я не хочу тебя упустить. Но своей настойчивостью ты меня отталкиваешь». «Хм», — смотрит прямо на меня. «И что ты предлагаешь?» оставить меня в покое. Так это не работает. Не работает твой способ заслужить мое расположение. Думаешь? Смотрит, прищурившись. Уверена. Надо подумать. Но домой я тебя точно отвезу. Садись. До самого дома мы оба молчим. Сергей явно переваривает услышанное, а я наслаждаюсь тишиной. И что, даже писать нельзя? Наконец-то задает он вопрос, паркуясь у моего дома. Кто ж тебе запретит? Усмехаюсь. Но учти, что заблокировать твой номер не проблема. Я выхожу из машины, чувствую пусть и маленькую, но победу. Надеюсь, что Сергею надоест осаждать эту крепость, и он переключит внимание на новую мишень. Но как же я его недооценила?